Пытаясь дать слушателю общее представление о типе и характере философствования в России XIX века, я специально оговариваю, что речь будет идти не о политической философии, не об общественной мысли и даже не о теологии, а о философском мышлении, о сознании и о смыслах. О мышлении, которое происходит, лучше сказать, даже случается только там и тогда, то есть только в том времени и месте, где происходит встреча личностной интенции, стремления философствующего с объективным фактом сознания. В этой беседе я расскажу о том, как я сам вижу эту встречу в самом начале философской жизни Владимира Сергеевича Соловьева. Но до этого я позволю себе еще раз остановиться на содержании философствования в России XIX века. Удивительно странная вещь, но знакомство русской образованной публики с Шеллингом, Гегелем и только отчасти Кантом дало весьма значительный культурный и немалый литературный эффект, но оказалось почти совершенно бесплодным в отношении самой философии. Западники и славянофилы, Герцен и Белинский, Чернышевский и Бакунин, Хомяков, Козлов, Киреевский, Лавров, наконец, все они учились философии, так сказать, по-немецки. И немецкая философия помогла формулированию их мировоззрения. Или, чтобы сказать точнее, немецкая философия помогла им сформулировать некоторые основные положения их мировоззрения. Немецкая философия дала им аппарат терминов и понятий, предоставила в их распоряжение, в распоряжение мыслящих русских своего рода исходный материал для философствования. Но она никак не могла заменить самого философствования. Более того, едва ли не с самого начала, с кружка Станкевича, с раннего Герцена, вся энергия начинавшегося философствования в России уходила на применение, приложение понятий и формулировок Гегеля и Шеллинга к русской современности, русской истории, русской культуре, русской действительности, русскому обществу. Так, боюсь, впоследствии произошло в России и с марксизмом. Оказалось, а почему, не знаю, что самостоятельное философствование пришло в Россию от религиозной онтологии и от литературного мышления и восприятия. То есть от такого типа мышления в России, мире, Боге, о чем угодно, которое могло быть выраженным и воспринятым только через литературу. И особенно через роман. Я возьму на себя смелость даже предположить, что были в России потенциальные философы, которые не стали философами реальными только потому, что не дожили до Достоевского и Толстого. То есть до того времени, когда русская литература взяла на себя функцию универсального выражения культуры и дала философствованию его язык и стиль. Или я бы добавил, используя лингвистическую терминологию Романа Осиповича Якобсона, следующее. Литература в России второй половины XIX века помогла формированию плана выражения языка русской философии. Так я думаю, Хомяков был талантливейший философ по идеям, но язык, в котором его идеи выражаются, это язык пушкинского периода. Язык для философии XIX века, даже начала XIX века, слишком архаическим, чтобы сделаться теоретически общезначимым. Русская метафизика, говорил Николай Александрович Бердяев, переводит на философский язык Достоевского. Бердяев, Алексей Степанович Хомяков, страница 140. Это, пожалуй, отчасти верно. Верно, скорее всего, в отношении именно языка, хотя здесь, несомненно, имелось и обратное влияние, особенно в случае Достоевского, в диалогах которого ясно узнается семинаристский стиль и тогдашняя манера религиозных споров. В заключение, я полагаю, необходимо хоть немного сказать о, так сказать, принципе отбора идей, когда мы говорим о предмете русской философии. Принцип этот в высшей степени субъективен. В отношении русских философов он может быть сформулирован так. Степень нашего интереса к ним зависит от того, в какой степени они были философами, не писателями, не мыслителями, не общественными деятелями, не политиками, даже не гениями, а просто философами. И степень нашего интереса к их текстам также зависит от того, в какой мере тот или иной текст, кусок текста или даже отдельное высказывание обладает чисто специфически философским, так сказать, метафизическим содержанием. И никакого другого критерия быть не может. Ни острота критического ума, ни глубина эмоций, ни чувство справедливости, ни яркость таланта здесь ничего не значит. Философия есть философия. Поэтому из целой большой книги одного философа иногда можно выжать лишь несколько истинно философских фраз, в то время как маленькой статейке другого можно отвести место много больше, чем занимает она сама. Я здесь хотел бы говорить о философии в России, как если бы она была древнегреческой или древнеиндийской философией. Философ работает с сущностями, со смыслами. Он ищет истину, а не стремится искоренить ложь. Моя задача здесь показать, как бы точки истины у философов России, а не судить, кто был прав, а кто виноват. Так вот, я думаю, что несмотря на более ранние попытки самостоятельного философствования в России, поиск этих точек истины лучше начать с 1874 года из человека, который как бы сам явился первым опытом не только в мышлении, но и в жизни осмысления смыслов в России. Философия наша поздно возникла и жила недолго. В нынешнем 74-м году подобало бы нам справлять столетие со дня ее рождения, а дальнейшая ее жизнь вся умещается в нашем серебряном веке, который, если даже начинать его засветло, с первых проблесков, с того самого года и начинать, и кончать ущербленным продлением его за рубежом, все ж таки никак и докуда меньшего числа десятилетий не дотянет. И далее. В 1974 году вот оно то 100 лет назад. Владимир Соловьев напечатал и защитил свою диссертацию «Критика западной философии против позитивистов». Так писал о начале философствования в России 4 года назад писатель и философ Владимир Васильевич Вейдле в изданном в Питтсбурге сборнике «Русская религиозно-философская мысль XX века». Здесь и начинается в Соловьеве та действительность философствования в России, от которой можно идти как бы во времени, не только вперед к нашим дням, но и назад, к началу XIX века, то есть к ее славянофильской и чаадаевской предыстории, а также к некоторым ее явлениям Соловьеву вполне современным, но о которых следует говорить опять-таки как о чем-то предшествующим по смыслу и содержанию соловьевскому подвигу в русской философии.